Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция третья. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Милая песенка», 1870 год. Первая. Ах, пока, звезда денницы, в свет дневной ты не ушла! Из пшеницы, чу, кричат перепела. Обрати свой взор к поэту, посмотри в мои глаза. Мчатся к свету жаворонки в небеса. Поспеши, твое сиянье быстро меркнет в синеве. Стрекотанье, шум ликующий в траве. И прочтя, чем думы полны, разгадав все тайны грез, словно волны, с ветром зыблется овес. Прошепчи о всем нежнее, там, где милой снится сон. О, скорее, вот уж вспыхнул небосклон. Вторая. И месяц белый в лесу горит, и зов несмелый с ветвей летит, нас достигая. О, дорогая! Там пруд сверкает, зеркальность вод, он отражает весь хоровод кустов прибрежных, час сказок нежных. Глубокий, полный покой и мир струит, как волны, к земле эфир, весь огнецветный. О, миг заветный! Третья. От лампы светлый круг, мерцанье камелька, мечтанья скромные с рукою у виска, со взором, тонущим любимый взор встречая, часы закрытых книг, дымящегося чая, усталость сладкая, сознание, что день уже пришел к концу, что кротко будет тень до утра сторожить у брачного алькова. Об этом грезил я, и сладко грежу снова. Через отсрочки все несу я пылкий хмель, сердясь на месяцы, на тихий ход недель. Четвертое. Гул полных кабаков, грязь улицы, каштана, лысеющего лист, увядший слишком рано, железо и людей, скрежещущий хаос, громадный омнибус меж четырех колес, сидящий плохо, взор то алый, то зеленый, вращающий кругом, рабочий утомленный, городовому в нос пускающий свой дым, из трубки, с крыш капель, неверный по сырым каменьям шаг, асфальт испорченный, по краю потоки грязные, и это путь мой к краю. Пятое. Так это будет в летний день, в тот час, горящий полдень, радуясь со мною, меж шелка и атласа с кисеёю, еще прекрасней мне покажет вас. И синий небосвод, как ткань в палатках, над нами, побледневшими тогда от счастья, ожидания и стыда, вдруг задрожит в роскошных длинных складках. Настанет вечер, всех маня ко сну, коснется ветер свадебной вуали, и звезд приветный взор из темной дали поздравит тихо мужа и жену. Шестая. Один, дорогою проклятой, я шел, не ведая куда. Теперь твой облик мой вожатый. Рассвета вестница, звезда, едва заметная, белела, зарю зажгла ты навсегда. Мой только шаг в равнине целой звучал, и даль пуста была. Ты мне сказала: «Дальше, смело». Я изнывал под гнетом зла, душой пугливой, сердцем темным. Любовь предстала и слила нас в счастье страшном и огромном. Конец третьей секции.